Глава вторая. 25 лет и один договор. Утро встретило меня безжалостной ясностью. Солнце било сквозь неплотно задернутые шторы, которые я забыла закрыть вечером. Первые секунды после пробуждения были милосердны. Сознание еще плавало в тумане, не помня о вчерашней катастрофе. Но потом реальность обрушилась на меня всей своей тяжестью. Саша ушел. Я лежала в нашей супружеской постели, теперь слишком просторной для меня одной, и пыталась осознать этот факт. Ушел к другой женщине, молодой, которая не варила ему по утрам кофе четверть века, которая не знает, что он морщится от запаха лаванды и не выносит, когда в супе слишком много соли. Первое, что я сделала, потянулась к телефону. Внутри дрогнула глупая надежда. Вдруг он передумал. Вдруг все, что произошло вчера, — чудовищная ошибка. Помутнение рассудка, временное безумие. Вдруг сейчас он позвонит и скажет, что возвращается. Но на экране не было оповещений ни в виде сообщений, ни в виде пропущенных звонков. Я сама набрала его номер. Один гудок, второй, третий. Вера. Его голос звучал устало и отстраненно. «Извини, я сейчас не могу говорить. На совещании». «Конечно. Совещание. Бизнес не ждет, даже когда рушатся семьи». «Ты...» — голос предательски дрогнул. «Ты правда ушел? Насовсем?» Пауза. Я слышала его дыхание в трубке, негромкие голоса где-то на фоне. «Да». Наконец, — ответил он, — мы поговорим обо всем позже, я позвоню. Короткие гудки. Я смотрела на экран телефона, словно на нем могло появиться что-то еще, какое-то объяснение, способное сделать происходящее менее болезненным. Квартира была непривычно тихой. Обычно в это время я уже готовила завтрак, слушала новости, планировала день. Сейчас же я просто сидела на кровати, не в силах заставить себя встать. Зачем? Для кого? Взгляд упал на фотографию на прикроватной тумбочке. Мы с Александром в день нашей свадьбы. Я, 20-летняя, в простом белом платье с цветами в волосах. Он худой, лохматый, в костюме с чужого плеча, смотрит на меня так, словно я чудо, которое каким-то образом досталось ему. Кто те люди на фотографии? Я их больше не знаю.